связи с приближением атмосферных фронтов глубокого циклона в Иванове и Ивановской области на ближайшие трое суток ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируется выпадение снега, мокрого снега разной интенсивности. Возможно, гололедные явления, метель. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, местами усиливающийся до 20 метров в секунду. Во второй половине дня 20 ноября также сохранятся вышеперечисленные явления. Возможно, усиление ветра местами уже до 22 метров в секунду. В последующие двое суток ожидается потепление. На дорогах будет скользко, так что будьте внимательны и осторожны.